Глава 22. Олег. Эпический герой погиб, не нарушив законов жанра. Соблюдены все необходимые условия. Загадка, предательство, мрак. И словно для того, чтобы придать эпосу окончательную стилистическую завершенность, явился таинственный сказитель, повествующий о смерти вождя. Кто он вообще такой? Откуда он взялся, этот Ястребов? Даврон отмахнулся. «Не знаю. Это что, важно?» «Смотря для кого. Для тебя, уверен, да. С какой радостью он взял да вывалил закрытую информацию человеку, которого видит впервые в жизни?» «Ну?» «Думаю, готовит почву. Планирует как-то тебя использовать. Золотое правило вербовки — доверительные отношения, небольшая услуга. И что?» «Не хочу, чтоб ты вляпался. Не маленький». — отрезал Даврон. — Своя голова на плечах. Думай лучше о собственных проблемах. Он всякий раз обрывал тему, когда она затрагивала его лично. Я не стал зацикливаться. — Ладно, будь по-твоему. Доброму дяде захотелось поделиться с человечеством опасными тайнами и щедрости. Вопрос. Откуда у доброго дяди сведения? Следствие не раскрывает тайны посторонним. А из этого следует... Ровным счетом ничего. Я же говорил, у мужика большие связи. Предположим, — сказал я. А как тебе такой вариант? Информация у него из первых рук. Он каким-то образом участвовал в ликвидации Сангака. Может, сам организовал, а то и стрелял. В принципе, возможно, все что угодно, — согласился Даврон. Но такие, как Ястребов... Самолично не стреляют, калибр не тот. Значит, организовать все-таки мог. «Брось гадать», — сказал Даврон. «Бесполезное занятие». «Да, конечно, бесполезное. При всей подозрительной осведомленности Ястребова его поведение состояло из сплошных пробелов. Эх, расспросил бы ты его подробнее». Даврон появился в моей каморке поздно ночью после поездки в Калайхумб. Открыл без стука дверь, в темноте остановился на пороге. Наверное, стал очень чутко спать, проснулся при первом же скрипе. Честно говоря, первой мыслью было «пришли убивать». Но убийца медлил, не входил. Я нашарил спички, в волнении чуть было не опрокинул чирок. Накануне днем, пока я бродил по кишлаку, в каморке сменили керосиновую лампу на глиняный светильник с отколотым носиком. То ли очередное проявление немилости, то ли во дворце начали экономить дефицитный керосин. Фитиль светильника затрещал, разгораясь. Даврон вошел, сел и начал рассказывать. Вероятно, необходимо было выговориться. Сообщение Ястребова он пересказал в своей обычной протокольной манере, ровным бесстрастным голосом, и мое воображение, восполняя недостачу деталей, перекинулось от событийной стороны дела к детективной. Утром в штаб Народного фронта пришли три человека. Кто они такие, никто в штабе не знал. Сангак надолго заперся с незнакомцами в своем кабинете, из-за двери слышался его взволнованный голос, выкрикивавший ругательство. После ухода посетителей Сангак сел в машину и принялся колесить по округе, объехал несколько мест, где обычно бывал Файзали, поселок Кызыл-Калу, курган-тюбинскую больницу Карабуло и его штаб. Связана ли бурная беседа с последующей трагедией? После отнюдь не значит вследствие. Кто были эти незнакомцы? Знать бы, по крайней мере, как они были одеты, как держались, имелись бы основания предполагать, чиновники, спецслужбисты, боевики. Водитель Сангака сообщил, что его шеф искал Файзали, но, возможно, не искал, а пытался что-то выяснить. Во второй половине дня Сангак встречался на границе с ходоками от таджикских беженцев, ушедших в Афганистан. Беженцы боятся возвращаться на родину, но Сангак пообещал, что лично разберется с полевыми командирами. Неизвестно, подразумевал ли он при этом конкретно Файзали, но именно к нему он поехал после встречи, сказав «надо проведать ребят» и отделившись от общей колонны. С ним было трое телохранителей, двое из них — его родные племянники. В Вахшской долине в конце марта солнце заходит к 7 часам вечера. Около 10 Сангак прибыл в совхоз имени Куйбышева. К дому Файзали он подъехал в темноте, в поселке отключили электричество. Случайность? Обычные для военного времени перебои с электроэнергией или кто-то создавал условия для убийства? Странные обстоятельства на этом не заканчиваются. В ту ночь отсутствовали 2 БТРа, которые круглосуточно охраняли дом Файзали. Кто распорядился их убрать? Хотя, вернее всего, вопрос риторический. Вряд ли кто-то осмелился бы угнать бронированные машины без ведома Файзали и не вызвав его гнева и подозрений. К тому же сам Файзали в ту ночь отпустил свою постоянную охрану, 30 человек. С ним остался только личный телохранитель по имени Солибой. Знал ли Файзали наверняка, что к нему приедет Сангак? Правда, если Сангак побывал в его штабе, он мог предупредить людей Файзали о своем приезде. Водитель Сангака остался в машине на дороге. Телохранители расположились во внутреннем дворике. До половины второго ночи Сангак и Файзали беседовали, пили чай. О чем говорили, неизвестно. Жена и брат Файзали клянутся, что беседа была спокойной. Около 2 часов ночи Сангак собрался уезжать. Файзали пошел проводить его до ворот. По словам Хусейна, его брат не взял с собой оружие. За калитку вышло 6 человек. Файзали с телохранителем Солибоем, Сангак Сафаров с 3 своими охранниками. Через минуту раздались 3 выстрела. Сначала 1, потом еще 2. Следом несколько автоматных очередей. Хусейн и жена Файзали выбежали на улицу. Их рассказ также полон неточностей и неясностей. Но можно ли требовать точности от свидетельских показаний, прошедших, как в глухом телефоне, через бог знает сколько ретрансляторов? Как бы то ни было, суть следующая. Они увидели, с фонарями выбежали, что все телохранители Сангака убиты. Солибой ранен в руку и легкое. Водитель Сангака исчез. Файзали лежал на спине на дорожке, ведущей к воротам. Напротив него в 3 шагах, держась за бок, лежал Сангак. Оба были еще живы. Сангак, прижимая одну руку к ране, другой, казалось, пытался заслониться от выстрелов и хрипел: «Подождите! Подождите!» Можно предположить, что он принял бегущих родственников Файзали за убийц. Или, напротив, узнал их и хотел что-то объяснить. Через минуту он скончался. Затем умер Файзали. Перед смертью успел сказать: «Подлец ты, трус! Сделал свое подлое дело!» Имени не назвал, к кому обращался, неизвестно. Хусейн унес тело брата во двор, тело Сангака осталось лежать на улице. На следующее утро приехала милиция и машина с солдатами. У ворот были обнаружены трупы еще 3 телохранителей Файзали. Откуда и когда они появились, никто объяснить не мог. Вдруг, откуда ни возьмись, нашелся пистолет Сангака. Домашние Файзали не видели его ни у Сангака в руках, ни рядом с ним. Конечно, они могли не заметить его ночью, но утром, когда рассвело, обнаружили бы непременно. Солдаты погрузили тело Сангака в кузов грузовика и увезли в Куляб. — Есть еще какие-нибудь подробности? — спросил я. — Никаких, — ответил Даврон. Ястребов сказал, что, по версии следователей, Сангак первым выстрелил в Файзали. В голову. 2 следующие пули в его телохранителя. На выстрелы прибежали охранники Файзали, те, которых нашли утром. Они-то и застрелили Сангака. — А их кто? — По версии, телохранители Сангака. «А этих кто?» «Спроси у следователей», — сказал Даврон раздраженно. «Охранники Файзали, кто ж еще?» «Да, что и говорить. Инсценировка была топорной». «Бред», — продолжал Даврон. «Сангак не мог выстрелить первым. Смысла нет». «Файзали, тот всегда был готов шмальнуть в человека. Под настроение, из прихоти». Сангак никогда. В прошлом он убивал. Открыто, не тайком, при свидетелях. Всегда был смысл. Его мертвого подставляют, факт. Пытаются замарать. Политика. Может быть, снайпер работал, предположил я. У Файзали остался ожог вокруг раны. Кто-то стрелял в упор. «Водитель Сангака!» — воскликнул я. «Он-то объявился?» «Сбежал. Он и стрелял! Мог подойти вплотную, никто даже ухом бы не повел. Его допрашивали? Что он говорит?» «Не знаю», — мрачно сказал Даврон. «И вообще, кончай игру в Шерлок Холмса». «Ты разве не хочешь понять, кто убил?» «Не хочу», — отрезал Даврон. «Какая разница, кто? Ты вообще не там копаешь. Ищешь обычную логику. А действовали совсем другие законы. Логика системы». «Какой си...» — начал я и осекся. Вспомнил предостережение Джахонгира не расспрашивать Даврона о хитрой теории. А он продолжал. «Для тебя это забава, загадка. А для меня полный крах, понимаешь? Смерть Сангака — это конец всему. Помнишь слова «Восстановим Советский Союз»?» «Не дали бы. Но и он, пузатой сволочи, не дал бы разгуляться. Это факт!» Было бы неуместным говорить Даврону, что вместе с Сангаком погибла еще одна загадка. Кем он являлся в действительности? Я лишь спросил. «Веришь всему, что он говорил?» «Это какой-то умопомрачительный парадокс. Бывшие коммунисты рушат остатки советской системы, а бывший преступник, ненавидевший коммунистов, стремился ее восстановить». Даврон ответил вопросом на вопрос. «Как думаешь, почему я к нему пошел?»